Глава 13. Валера пришел в себя после того, как почувствовал запах нашатыря. Он резко открыл глаза и увидел вращающийся свет фонаря и напуганное лицо Ольги. Все плыло перед глазами, как при сильном опьянении. Валера потряс головой, немного помогло. — Что происходит? — спросил он и услышал свой голос, будто со стороны, противно высокий, как у глухого обученного говорить. — Воздуха не хватает, — почти по слогам ответила жена. — Дышать нечем. — Почему нечем? — все тем же мерзким голосом поинтересовался Валера. — Не знаю. Агату вырвала, а потом и Есению. В воздухе яд какой-то. Валера пытался собрать всю волю в кулак, чтоб сосредоточиться. Плавающее сознание теряло мысль, которая подсказала бы ответ. Куда пропадает воздух? Или это не воздух пропадает, а в него попадает ядовитый газ? Или же выгорает кислород? Кислород! Сознание Валеры наконец-то заякорилось после продуктивной легатки. — Иди в спальню к детям. Я сейчас... — посоветовал он жене. — Что ты придумал? — спросила Ольга, тоже не своим голосом. — Иди, увидишь. Валера нащупал свой фонарь, встал на четвереньки и направился на кухню, где лежали 6 кислородных баллонов, прежде совсем ненужных и вечно мешающих. Путь до них субъективно занял очень много времени. Каждое усилие вызывало одышку. Голова кружилась, в горле появился привкус крови, как после марафонской дистанции. Валера добрался до кухни. Перевернул коврик ворсом к полу и закатил на него баллон. Взялся за угол и потянул в спальню, хваля себя за то, что между комнатами не было ни одного порожка. Ольга кинулась помогать, когда увидела мужа, тянущего ковер с баллоном. Тогда и ей стал понятен замысел мужа. Они затянули его в спальню. Валера прикрыл за собой дверь. — Посвети мне, — попросил он жену. Ольга направила свет фонаря на кран баллона. Валера обтер его своей майкой, внимательно разглядел на предмет загрязнения, протер еще раз и приоткрыл вентиль. Выходящий газ зашипел, Валера снял с себя майку и принялся размахивать ею, словно разгоняя мух. Через несколько секунд Ольга почувствовала, что неприятное состояние опьянения проходит. — Девчата, вы как? — обратилась она к детям. — Уже лучше, — произнесла слабым голосом Агата. — А тебе как? — спросила Ольга, еще стесняющуюся Есению. — Лучше, — призналась она робко. — Мам, а где Боня? — спросила Агата. — Не знаю, наверное, где-нибудь в темном углу спит, — предположила Ольга. Ее сейчас меньше всего заботила судьба домашнего питомца. — Валер, какие мысли насчет всего этого? — Очевидно же, кислород выгорает, — ответил Валера. — Почему? — испугалась супруга. Может быть, вулканы сжигают, а может, земля раскололась до самой магмы во многих местах. Что для планеты тонкий слой воздуха? Ничто. Я где-то читал, что вещество Солнца размером с булавку сжигает кубический километр воздуха. То Солнце, а у нас Земля. Внутри Земли идут почти те же процессы, что и внутри Солнца. Какой-то ядерный синтез. А что тогда нам делать? Дышать. И надеяться, что кислорода в баллонах хватит на время восстановления уровня кислорода. А если не хватит? Ольга, не стоит так далеко заглядывать. Может быть, моя теория ничего не стоит. Никогда ж такого не было, я просто предположил. Валера встрепенулся. Черт, я прям как на стероидах. Энергия так и просится наружу. Валера снова открыл вентиль, выпустил немного газа и разогнал его майкой по комнате. Воздух в спальне превратился в лесной свежий, дарующий сил. Валера посветил фонарем во все углы спальни. «Кс-кс-кс-кс-кс! Ваняха, выходи!» Кота не было. Агата спрыгнула с кровати и заглянула под нее. Его не было и под ней. «Ой, а Бонечка теперь задохнется!» — скривила губы дочь. «Я сейчас найду его», — пообещал Валера. Он сделал несколько глубоких вдохов и скрылся за дверью. Ольга ничего не успела ему сказать. Валера обошел весь дом на задержанном дыхании. Кот словно провалился, его нигде не было. Ни на любимом месте, на диване, ни под телевизором, ни в их спальне. Нашелся он на кухне в бессознательном состоянии. Лежал рядом с миской с водой. Бока его ходили ходуном, Валера взял безвольное тело кота на руки. Расслабившись, он больше не смог сдерживать дыхание. Выдохнул и сделал глубокий вдох. Голова сразу же закружилась. Валера побежал в сторону детской спальни, собирая по дороге все дверные косяки, скачущие перед ним в раскачивающемся танце. Он вбежал в спальню и сразу же сел на пол. Ноги его не держали. Через несколько глубоких вдохов он пришел в себя. Ольга подбежала к нему и шлепнула по щекам. — Я в норме. Валера хотел поймать ее руку, но в них лежал кот. — Ой, Бонечка! — обрадовалась Агата. — Валер, а он живой? — испуганно спросила Ольга. — Был живой. Валера испугался, что мог раздавить кота, находясь в пограничном состоянии. Боня дышал, но не приходил в себя. Он пробыл без кислорода намного дольше людей. — Девчата, я сейчас буду реанимировать кота. Отойдите, — попросил Валера. Он поднес его к кислородному баллону, положил рядом и на несколько секунд открыл вентиль. Взял кота и провел его над местом, где кислород еще не разошелся по комнате. Кот вздрогнул и издал ртом звук, похожий на скрип калитки. Открыл глаза. Зрачки у него бегали, как у пьяного или отходящего после наркоза. Он конвульсивно передернулся. Валера едва успел положить его на пол, как того вырвало. Агата и Есения испуганно смотрели на мучения кота. «Сейчас ему станет легче», — пообещала мать. Кот проблевался и начал умываться. Ольга нашла старую тряпку и убрала за ним. «Всех выходили», — подвел итог мучениям Валера. «Реанимационная палата, блин!» В спальне воцарилась тишина. Слышны были только смачные звуки кота, вылизывающего свою шерсть, и сопение детей. Валера и Ольга, в который раз за последние дни стремительно изменившейся ситуации, думали о том, что делать. Проблем даже на первую вскидку оказалось достаточно, чтобы впасть в уныние. Генератор теперь включать было нельзя, он пожирал кислород в большом количестве. Это грозило порчей продуктов питания, находящихся в холодильнике. Из-за отсутствия электричества становилось невозможным включать фекальный насос, что в скором времени могло привести к невозможности пользоваться туалетом. Валера уже придумал решение этой проблемы при помощи обычного ведра, которое можно было выносить на улицу. Невозможность заряжания фонариков грозила полной тьмой. Что делать в темноте целыми сутками, он не мог представить. От мыслей об этом ему стало тоскливо, даже тьма в комнате как будто стала гуще. — А мультики будут? — спросила Агата. — Пока без мультиков, — строго произнес отец. — Давайте лучше устроим небольшой праздник живота. Холодильник надо было понемногу освобождать от самых скоропортящихся продуктов — колбасок, сыров, йогуртов и прочей всячины, которую он без разбора вынес из разрушенного вагончика. — Давайте, давайте! — радостно согласилась Агата. — Давайте! — робко поддержала ее Есения. Она до сих пор робела в чужой семье и каждый раз, когда подавала голос, вопрошающе оглядывалась на Агату. «Сейчас, девчата, один момент». Отец направился к дверям. «Только есть будем то, что я возьму из холодильника, не глядя. Не буду надолго открывать дверь, чтобы холод не вышел». «Валер, осторожнее, не задохнись», — предупредила Ольга. «Я мигом». Валера набрал воздуха в легкие, открыл дверь, стремительно выскочил и закрыл ее за собой, громко хлопнув. Добежал до кухни, освещая дорогу фонарем. Прежде чем залезть в холодильник, открыл дверь на лестницу, ведущую наверх, и прислушался в надежде по звукам догадаться о том, что происходило снаружи. Как он ни старался напрягать слух, тайна ему не открылась. С улицы не доносилось ни звука. Легкие начало подводить из-за недостатка кислорода. Валера бросил затею и направился к холодильнику. Открыл его и быстро взял то, что находилось спереди. В основном все, что было в коробочках. Остальное лежало позади, чтобы не высыпаться при каждом открытии холодильника. Прижал к груди добычу и под начинающееся головокружение побежал в спальню. Он едва успел открыть дверь. Легкие пытались спазмом заставить его вдохнуть, и он сделал это раньше, чем успел закрыть за собой дверь. Бросил перед собой коробочки с едой, согнулся в пояснице и попытался раздышаться. Дети бросились подбирать гостинцы. — Папа, а что ты принес? — спросила Агата, держа перед собой коробочку, похожую на маленькую упаковку сока. — У мамы. Спроси. Валере было не до того. Похоже, в спальне уровень кислорода тоже снизился. Он никак не мог надышаться. Ольга посветила фонарем на коробочку в руках дочери. — Фитакса, — прочитала она. — Валер, ты принес девчатам сыр? — Там еще что-то есть. Он открыл вентиль и жадно вдохнул концентрированного кислорода. Удушье мгновенно прошло. — Нашли? — спросил он. Девчата залезли под кровать с фонарем и довольно заверещали. — Ой, тут йогурт и сок! — Я ж говорила. Ольга подошла, обняла мужа и поцеловала его в щеку. — Ты наш герой. Рисковал жизнью ради йогурта. — Погоди. Я буду рисковать гораздо сильнее, когда мне придется ваши горшки на улицу выносить, — ответил Валера. — Фу! Я даже не думала об этом. Нам что, теперь нельзя ходить в унитаз? — Пока можно. Где этот сыр? Я сам его съем. Валера посветил фонариком, нашел упаковку и взял ее в руки. У меня есть идея. Какая? Валера откусил уголок упаковки и залез в нее пальцем, чтобы подковырнуть мягкий сыр. Вытянул небольшой кусочек и отправил его в рот. Чтобы не было никаких сомнений в том, что снаружи нет кислорода, а не что-то другое. Надо просто проверить. Будет поддерживаться огонь или нет. И что нам это даст? Ну, знание, что в воздухе не яд, а просто отсутствие кислорода. Чувствуешь разницу? Чувствую, но не до конца, призналась Ольга. Мы не умрем, отравившись ядовитым газом, который проникает в дом через вентиляцию и разные щели. Даже если будем дышать кислородом, яд нас все равно доконает, а если его нет... А если его нет, то можно спокойно вдыхать кислород из баллонов. — А, понятно. Ольга даже не задумывалась об этом. — А может, заткнуть все воздуховоды на всякий случай? — Наверное, так и сделаю, — согласился Валера. Кислород стоило экономить, не давая ему возможности покидать спальню иначе, кроме как через человеческие организмы. В комнате, где собралась семья Мирошниковых и приемный ребенок, тоже имелся воздуховод. Валера предусмотрел их почти в каждой комнате, чтобы в подземном доме было хорошее проветривание и не образовывалась сырость. Он пошарил светом по комнате, нашел на полу колготки дочери и под ее недовольный возглас затолкал в окошко вентиляции, предварительно выдернув из него решетку. В углу, где она находилась, разница в составе воздуха не ощущалась, поэтому Валера решил, что тяга идет наружу. Будь наоборот, он бы сразу почувствовал удушье. «Потом мама найдет другую тряпку, и я верну тебе колготки», — пообещал он дочери. Валера сделал несколько глубоких вдохов и покинул спальню. Прошел на кухню и достал из кухонного ящика коробок спичек. Попытался поджечь спичку, но она не горела. Фосфор прогорал красным угольком, но древесина не занималась. Тогда он открыл вентиль лежащего на полу баллона и хорошенько дал наполнить кислородом кухню. Глубоко вдохнул насыщенный живительным газом воздух. Кажется, он немного перебрал с его концентрацией. У него даже закружилась голова. Спичечная головка разбросала яркие искры и тут же вспыхнула пламенем. Древесина прогорела мгновенно, без дыма, и обожгла пальцы. Валера бросил спичку на пол и затоптал. Теория насчет выгоревшего в атмосфере кислорода получила подтверждение. Не сказать, что это принесло какое-то облегчение, скорее наоборот. В перспективе это выглядело очень трагично. Так просто в течение дней, недель или месяцев кислород не восстановится. Даже по самым скромным прикидкам на это требовались века. 6 баллонов на такой срок никак не хватало. Валера задумался над тем, как преподнести семье эту новость. Стоило ли их сразу настраивать на негативный финал, или же дать пожить нормально, явив всю правду, когда выйдет последний пшик из последнего баллона. Второй вариант ему нравился больше. Не стоило превращать последние дни жизни в сплошное уныние ожидания смерти. — Валер! — донесся из спальни голос супруги. — Ты живой? — Живой. Я тут кислороду добавил. Если хочешь, можешь пройти на кухню. Ольга уже устала сидеть в заточении, хлопнула дверью и скоро появилась из темноты рядом с мужем. — Ого, у тебя тут легче дышится, — заметила она. Немного перестарался. — И что скажешь, жить будем? — спросила Ольга и обняла мужа со спины. — Будем, спасибо Захару. Прямо божье провидение какое-то. Он чуял, что ли, что может понадобиться. Валера на самом деле преисполнился благодарности к товарищу. — А что, если бы не кислород, мы бы уже того? Ольге во всей красе явилась картина смерти семьи. — Конечно. Сейчас бы не здесь общались, а там. Валера указал пальцем в потолок. — Ужас! Ольга крепко обняла мужа и уткнулась ему носом в спину. Всхлипнула. Валера почувствовал, как на майке появилось влажное от слез пятно. Он развернулся лицом к жене, обнял ее и поцеловал висок. — Все будет хорошо, Ольг. Выкарабкаемся. Потом со смехом вспоминать будем. — Со смехом? Вряд ли. Ночью в кошмарном сне. Я на улицу хочу одним глазком посмотреть на свет Божий. Темнота и стены давят на меня. — Там нечем дышать, и кислородом воздух не наполнишь. Еще и дождь идет горячий. — А может, уже закончился? Валера понял, как ей хочется побыть снаружи. Она не была там с того дня, когда они сюда забрались. Ладно, я подумаю, как это сделать, но пока нам надо законопатить все щели в доме. Я предлагаю на часок включить генератор. Ты займешься зарядкой всего, что можно зарядить, усадишь детей перед телевизором, приготовишь обед, а я заткну все воздуховоды. Предлагаешь сделать это за 1 час? Да. А что готовить? Пельмени. И вообще все, что у нас там замороженного. Вари помногу, чтобы экономить время. Хорошо, я поняла. А я уже подумала сварить борщ. Ага, самое то в нашей ситуации. Иди к детям и повтыкайте свои фонари и телефоны в розетки. Минут через 10 я включу генератор. Валера сознательно пошел на эту жертву, считая, что лишние несколько часов жизни не сыграют никакой роли. Он даже решил, что, изолировав дом от внешней среды, сможет сэкономить больше кислорода. Тяжелый баллон давил на ключицу. Валера сделал глубокий вдох и вошел в подсобку. Насколько позволяла ситуация, прошмыгнул в дверь, поставил баллон на пол и открыл вентиль. Через несколько секунд Валера сделал первый вдох и закашлялся, голова закружилась. Кажется, здесь концентрация кислорода была особенно низкой, куда ниже, чем в остальном доме. Пришлось держать вентиль открытым намного дольше, чем он собирался. Только когда он почувствовал, что дышится абсолютно свободно, закрыл его. Откинул крышку, закрывающую генератор, и снова почувствовал удушье, нагнувшись в яму. Попытался завести его, но стартер крутил в холостую. Двигатель чихал, кашлял, но не схватывал. До Валеры не сразу дошло, что в яме находится какой-то более тяжелый газ, вытеснивший из нее обычную воздушную смесь. Судя по тому, что он не вызывал у него отравления, газ не был ядовитым. Валера снял майку и принялся разгонять ею воздух в яме, чтобы он смешался с остальным. Через минуту его усилия дали результат. Генератор чихнул и завелся. В доме загорелся свет. Валера выпустил еще немного кислорода из баллона и отнес его в гостиную, чтобы наполнить ее живительным газом перед тем, как усадить детей смотреть мультики. Прежде чем их звать, он опустился на пол и подышал. У пола дыхание было затрудненным. Тяжелый газ, проникая в дом, растекался по самому низу. — Так, Ольга, дети, слушайте меня внимательно. Не ложитесь на пол, не опускайтесь вниз, потому что там собирается какой-то газ, которым дышать не стоит. Он не ядовитый, но в чистом виде опасен. Где кот?» Валера решил, что дети, несмотря на его запрет, захотят найти кота, который мог уже задохнуться где-нибудь под кроватью. «В спальне!» — сообщила Ольга. «Спит на кровати. Следите, чтобы он не задохнулся, когда слезет. Но за ним не лазьте, поняли меня?» — строго спросил он у детей. Девочки закивали. «Ольга, присматривай», — приказал он супруге, неуверенной в том, что его послушаются. «Конечно», — пообещала та. Спустя минут 20 генератор начал сбоить. Пришлось снова открывать баллон и гонять воздух, чтобы он скорее смешался с кислородом. Валера конопатил вентиляционные отверстия теплоизолирующим аэрозольным клеем из баллончика, считая, что он справится с изоляцией лучше монтажной пены. Свою работу он закончил намного быстрее, чем за час. «Я могу помочь тебе на кухне», — предложил Валера супруге свою помощь. «Если только ты будешь есть с той же скоростью, с которой я готовлю». Ольга кивнула на кастрюлю, в которой лежали вперемешку все продукты, которые она приготовила. Пельмени, хинкали, вареники. Детей кормила. «А как же? Сидят, лопают перед телевизором». «Да уж, тут за неделю не съесть». «Придется есть впрок, чтоб не пропало». Валера проглотил первый пельмень и понял, как сильно проголодался. Организм, до этого находившийся в стрессовом состоянии, не подавал признаков голода. Но стоило ему почувствовать еду в желудке, как он пришел в себя и потребовал добавки. Валера торопился, зная, что с минуты на минуту отключится генератор. Пельмени и вареники падали в желудок, как в бездну. Причиной такого аппетита мог послужить и кислород, когда он вдыхал его в концентрированном виде. Кровь, наполненная им сверх нормы, ускоряла химические реакции в организме, разгоняя метаболизм. Свет заморгал и потух. «Черт, я не успела немного!» — расстроилась Ольга из-за недоварившихся хинкали. «Накрой крышкой, дойдут». Дети появились в кухне через минуту, подсвечивая себе дорогу фонариком телефона. «Девчата, идите за стол, сегодня надо хорошо поесть, чтобы до завтра хватило». «Папа, а на улице день или ночь?» — спросила Агата. «Полдень, кажется», — засомневался Валера. «Дай телефон». Агата протянула его отцу. Время на экране показывало половину пятого вечера. «Ого! Почти вечер!» — почесал он затылок, недоуменно глядя в телефон. «Как неправильно ощущается время под землей». Ему захотелось подняться наружу и посмотреть, что происходит с миром. Нужно было придумать устройство, позволяющее запасти кислород из баллона, чтобы хватило хотя бы на несколько минут. Надо бы и Ольгу вывести наружу, чтобы унять ее приступы клаустрофобии. Валера наконец наелся, откинулся на спинку стула и посмотрел на выпирающий живот. «У меня такое ощущение, что я так хорошо поел в последний раз». Постучал он себя по животу. Из сумрака показался кулак жены, превратно понявший его слова. «Я хотел сказать, что больше объедаться не стоит. Лучше придумать способ растянуть продукты». «На какой срок?» — прямо спросила Ольга. «Ну, на месяц или два», — ответил Валера. «На два?» Судя по интонации, супруга ждала другой ответ. «Валер, ты совсем, что ли? На какие два месяца? Здесь их от силы на две недели, если есть один раз в день. И вода тоже на исходе, ты видел?» «Нет. Я думал, ее еще много. Куда вы ее деваете?» «Как куда? Я сегодня умывалась сама и девчонок умыла. Другой воды-то нету? Нам что, с санками умываться?» «Блин. Ольга, ну ты даешь питьевой водой умываться. Ну походили бы день неумытыми, ничего бы не случилось». Валера возмущенно поднялся, чуть не опрокинув стул. Теперь надо было выбираться наружу не только из любопытства и для профилактики психических расстройств, но и за питьевой водой. Благо, ее должно было остаться много после дождя. «Воду из-под пельменей не выливай», — жестко приказал он супруге. «А что с ней делать?» «Есть и пить!» — хотел добавить дура, но сдержался. «Ладно», — согласилась Ольга. Прости. Протупила. Валера обрадовался, что не оскорбил жену, иначе конфликт сейчас имел бы продолжение. Я поднимусь наружу, наберу воды. Посмотрим, для чего она пригодна. Я с тобой, напомнила Ольга о своей просьбе. Хорошо, но ненадолго. Посмотришь и назад. Ладно, согласна. Прежде чем подняться, Валера отправил детей в спальню и наполнил ее свежим кислородом. Коту принесли несколько остывших пельменей, которые он съел в мгновение ока. С собой Валера взял ведро и ковш, чтобы черпать воду из луж. Баллон с кислородом отнес на лестницу и немного стравил. Хотел иметь некоторый запас дыхания, буферную зону, чтобы оставалось больше времени для дел на улице, и возможность быстро вернуться и сделать вдох в случае какой-нибудь непредвиденной ситуации. Ольга волновалась перед выходом. — Спокойнее. В таком состоянии, как у тебя, кислород сжигается намного быстрее. — Ладно, я постараюсь. Ручка люка была горячей, но не так сильно, как несколько дней назад. Валера даже не стал надевать перчатку, прихватил ее рукавом куртки и поднял. По телу прошлась волна влажного тепла из парной. Валера выбрался первым и помог подняться Ольге. Супруга, оказавшись в сгоревшей кухне, совершенно неузнаваемой, да еще и с видом на белую пелену испарений, похожих на обычный туман, застыла, как вкопанная. За разбитым окном шелестел дождь, стуча по жестяной поверхности подоконника. Валера показал жене на ведро и ковш и отправился к выходу. Ольга закивала, но не сдвинулась с места, глядя на изменившийся кусок мира испуганно удивленным взглядом. Валера решил, что Ольга ожидала увидеть немного иное. Прежде чем выйти под открытое небо, Валера проверил температуру дождя. Горячий, но не настолько, чтобы обвариться. Он предусмотрел защиту, надев между слоями одежды пакеты. Валера поставил ведро на землю и принялся черпать в него воду из лужи ковшом. При этом он пытался разглядеть все, что не скрывал горячий туман. Увидеть удалось немногое. Туман не был однородным. В нем происходило заметное движение, меняющее плотность в разных местах. Он струился, перетекал, закручивался, как подкрашенный воздух. Легкие начало распирать желанием вдохнуть. Валера поспешил вернуться. Ольги на кухне уже не было, она ждала его на лестнице. Ее щеки были раздуты, а глаза выражали нетерпение. Валера поставил на ступеньку ведро, закрыл за собой люк и направился к дверям. Едва он их приоткрыл, как Ольга вбежала внутрь и громко вдохнула. — А ты че на лестнице не дышала? — спросил удивленный муж. — Я хотела, но ничего не получилось. Кислород там почти закончился. — Так быстро? Валера предположил, что тяжелый газ просто затек через люк и выдавил весь кислород наружу. Это его расстроило. Рано или поздно они могли проиграть схватку с природой, имеющей безграничные ресурсы. Гораздо раньше, чем закончится еда или вода. Он не мог не выходить на улицу совсем. Семья нуждалась в воде. Следовательно, дверь приходилось бы открывать регулярно, раз за разом наполняя дом тяжелым газом. — Как тебе там? — спросил Валера супругу. — Я больше туда не хочу, — призналась она. Не могу описать словами. Это похоже на могильник. Могильник, — повторил он задумчиво. Так и есть могильник. Валера поставил ведро с горячей водой на пол. Взял со стола кружку и зачерпнул. Прежде чем попробовать на вкус, понюхал. Запах был своеобразным, сильным и химическим. Он прикоснулся губами к воде и слегка высунул язык. Вкус оказался не таким едким, как запах. Он набрал немного воды в рот и погонял ее и сглотнул. — Валера, ты чего? Она же грязная! — возмутилась Ольга. — Она стерильная. Не знаю, но пить ее в таком виде не стоит. Валера прислушался к ощущениям вкусовых рецепторов, на которых застыло послевкусие. Вкус мерзкий, как будто в ней растворили удобрение. У нас нет таких растений, чтобы на них проверить пригодность воды. Есть семена огурцов, помидоров, перца, которые я накупила, но так и не высадила. Ольга посветила в сторону кухонного гарнитура, выдвинула ящик и вынула из него несколько цветастых пакетиков. «Огородница из меня еще та». «Это хорошо, но света для них маловато, не взойдут. Да и ждать результата придется долго. Короче, с этого момента воду из бутылок используем только для питья. Для остальных нужд буду приносить с улицы». «Ладно, мы поняли». Виноватым голосом согласилась Ольга. «А я проведу эксперимент над собой. Сделаю полный глоток и посмотрю на реакцию». Валера выдохнул, как перед рюмкой водки. «Валера!» Ольга не успела отговорить мужа. Тот отпил из кружки уличной воды и громко выдохнул. «Если что, можете меня съесть». «Тьфу, дурак!» Ольга сняла со спинки стула кухонное полотенце и ударила им мужа. «Валер, у тебя ум есть? Что, если она на самом деле ядовитая?» «А если нет? Нам что, умереть от жажды теперь? Я здоровый мужик, печень и не такое фильтровала, выдержу. Кто-то должен вырвать свое сердце и освещать им путь остальным». «Главное, чтобы не свеча у изголовья освещала остальным твой последний путь». «Ой, кажется, в ногах сила пропадает». Валера схватился за спинку стула. «Ой, дыхание слабеет». «Валера!» Ольга кинулась к мужу, но тот рассмеялся, широко разинув рот. «Вот гада!» Ольга снова стегнула его полотенцем. «Прости, но я не могу представить себя покойником». «Не прощу. С таким-то извращенным воображением, как у тебя, и не можешь». Валера успокоился и сел на стул. От смеха слегка закружилась голова. Он снова почувствовал наступающую гипоксию. Кислород на кухне заканчивался. «Так, мы здорово потратили кислород. Нам надо проводить больше времени всем вместе в детской спальне, экономить его. Предлагаю сделать так, перенести в спальню все необходимое для жизни и не выходить из нее без надобности, а за надобностями ходить в туалет, где я поставлю еще один баллон. Я или ты будем предварительно травить кислород, чтобы девчонки могли нормально сходить». «Как быть со светом? Мы же ослепнем, как кроты без него». «Так», — почесал затылок Валера, — «у нас есть аккумулятор в подсобке и диодная лента для подсветки на кухне. Их вместе хватит на очень долгое время. Я предлагаю поберечь свет фонарей для перемещения по дому, а в спальне будем сидеть со светом от аккумулятора. На несколько недель хватит, если включать свет на 1 час в день». Он услышал, как Ольга цыкнула, но от словесных комментариев воздержалась. Это было практически признанием правоты мужа. «Ладно, я перенесу продукты, а ты занимайся светом». Ольга подняла кастрюлю с пельменями и направилась к спальне. Валера подсветил дорогу, пока она не дошла до нее, затем направился в подсобку. Подышал и вошел в нее. Здесь было намного жарче, чем в остальной части дома. Он сразу же покрылся потом. Не теряя времени, приступил к делу. Отрезал провод, идущий к камере, взял аккумулятор и покинул помещение, нутром чувствуя опасность нахождения в нем. Закрыл за собою дверь, вдохнул и чуть не упал из-за резкого головокружения. Воздух, непригодный для дыхания, успел выйти, пока дверь была открыта. Валера отнес аккумулятор на кухню, потравил еще немного кислорода и вернулся в подсобку. Взяв несколько баллонов с монтажной пеной, покинул опасное помещение. Он запинил все щели двери, особенно от пола. В случае какой-то острой нужды можно было и расковырять пену, чтобы открыть дверь. Но пока что лучше было изолировать ее от остальной части дома. Поступить так же с дверью на улицу Валера не мог. Ее надо было пользоваться регулярно. Он решил заделать щели герметиком, чтобы наружный люк и дверь прилегали плотнее и меньше пропускали воздух. Ольга суетилась на кухне. «Ты чего там шипел?» — спросила она. «Запенил дверь в подсобку, чтобы в дом не шло. Там концентрация плохого газа очень высокая. Боюсь, как бы нам не пришлось со временем подниматься к потолку, чтоб не задохнуться». «Валер, прекрати пугать! У меня и так уже нервы шалят. Да еще ты тут накаляешь своими предзнаменованиями!» Лучше так, чем задохнуться во сне. В кухню зашел кот и сразу запрыгнул на стол, чего никогда не позволял себе раньше. Вот, даже он теперь знает, что по полу ходить опасно. Бонька хрипло мяукнул, будто соглашаясь с Валерой. — Вы сговорились, мужики, — пошутила Ольга. — Ты уже все? — спросил Валера. — Да, если вспомню, приду. — Ладно, иди, мне надо ленту снять с гарнитура. — Осторожней, Валер, не поцарапай ничего. Валера хотел что-то сказать. Открыл было рот для этого, но передумал и вздохнул. — Ладно, я поняла. Ольга поспешно удалилась. Под навесными потолками Валера смастерил подсветку из диодной ленты. Функциональности в ней было немного, зато атмосферы добавляла и обошлась в копейки. Осторожно, пластиковой лопаткой он отклеил ее от поверхности шкафов. Состояла лента из двух частей, по 2,5 метра каждая. Необходимости в таком количестве света Валера не видел, поэтому для своих нужд взял только одну. Присоединил провода к клеммам аккумулятора. Яркий свет ослепил. На кухне стало непривычно светло. Валера решил, что и такое количество света избыточно. Стоило экономить каждый ампер-час, не зная, когда закончится период изоляции. Рассек ленту пополам. Теперь света было столько, сколько нужно. Он взял аккумулятор, ленту и направился в спальню. Кота тоже пришлось прихватить, потому что он испуганно заверещал, но спрыгивать со стола побоялся. Дети возбужденно бегали вокруг него, пока Валера думал, куда пристроить ленту, чтобы свет падал самым эффективным образом. Лучше места, чем светильник, на потолке не было, он закрепил ленту на нем остатками клея. Аккумулятор поставил под ним. — Не забудьте теперь, не споткнитесь, — предупредил Валера семью. — А как этим пользоваться? — поинтересовалась Ольга, далекая от принципов работы электричества. Валера посветил на клемму аккумулятора, возле которой находился скрученный в кольцо конец провода. Второй провод был уже надет на другую. «Берешь это колечко и надеваешь на эту штучку». Он произвел озвученную манипуляцию. В спальне загорелся свет. «Ура!» — закричала Агата и запрыгала на кровати. Есения повторила за ней все выкрики и прыжки. «Я ставлю таймер на час». Но это только сегодня вечером. Вообще, я считаю, что свет будем включать утром, чтобы у нас не сбились биологические часы, ну или по необходимости. Остальное время будем сидеть в темноте. Тушите свои фонарики и телефоны, с этой минуты начинаем жить по строгому графику».